Глава вторая. Полиция. Ее разбудил Яго. «С вами хотят поговорить блюстители закона, мисс Диана». Она уставилась на его морщинистое, как у старого друида, лицо, его короткие волосы, мускулистый торс, длинные ноги. Он согнулся над ней, но даже это умудрился сделать почтительно, словно кланялся. Она сказала: «Ты ведь меня любишь, правда, Яго?» «Конечно, люблю, мисс Диана». «Я хочу сказать, любишь не потому, что тебя накачали КРФ?» «Все слуги находятся под его воздействием, мисс». «Но дело не только в нем». «Не только». «Ты бы любил меня, если бы в твоем теле вообще не было никакого КРФ?» «Разумеется, мисс». Она улыбнулась и сказала: «Ты хочешь, чтобы у нас случился проникающий сексуальный контакт?» «Эффект вышел потрясающий». «Нет», — ответил Ягу, — «ни в коем случае, мисс Диана». Глаза у него сделались круглые, как монеты. Он был испуган и уязвлен. «Мне и в голову такое не приходило. Моя любовь к вам по-платоновски чиста». Она рассмеялась. «Я просто дразню тебя», — сказала она, чуть приподняв верхнюю часть кушетки. Можно было и не уточнять, Яга ей в матери годился. «Он стар, как друид, стар, как хаос и древняя ночь. Ну ладно, хорошо, давай сюда этих блюстителей. Я отвечу на их вопросы». «Мне остаться?» — спросил Яго. Вопрос ее разозлил. «Думаешь, я не смогу ответить полицейским на несколько вопросов, если рядом не будет няньки?» «Уходи, вредный, морщинистый, рябой старикашка!» «Ваши МОГ-родители просили, чтобы я присутствовал во время беседы с блюстителями закона, мисс», — негромко заметил он, но одновременно шагнул назад к двери. «Мне 16, — сказала она. — Я сама могу о себе позаботиться». «Вам будет 16, — уточнил Ягу, — через 3 недели. Чтобы пообщаться с госслужащими, хватит и этого. И ведь Дэнью тут, он разберется с этими полицейскими горгульями, если что. А теперь кыш, пошел отсюда». Наставник поклонился и вышел за дверь. Вот что любопытно, Ягу все делал легко. 3 ее телохранителя только тем и занимались, что тренировали свои тела, чтобы держать мышцы в тонусе. Вряд ли Ягу соблюдал тот же режим, он ведь был наставником, а не охранником. В самом деле у него на верхней губе виднелись капли пота, значит, земная сила тяжести для него была ужасным болезненным грузом, но он никогда не жаловался, даже не намекал на неудобства. Ягу встал, как только они приземлились, и гравишлепами при ходьбе не пользовался, переступал своими длинными ногами, держа спину прямо, опустив руки вдоль тела. Он кланялся, он упрямо стоял, когда все сидели. Это было в каком-то смысле геройство. Она знала, конечно, зачем он это делает. Он пытался произвести на нее впечатление. КРФ ни при чем, он любил ее, как рыцарь любит прекрасную даму в каком-нибудь романе. Признаться, что у него болят ноги или горят легкие, было бы равносильно предательству. Итак, Диа приготовилась, и вошли 2 полицейских, женщина и мужчина. Оба походили на крепких троллей, как и подобает людям, выросшим под действием этой ужасной силы тяжести. Оба склонили головы, когда подошли к ней. «Добрый день, мисс Аржан», — сказала женщина. «Вейд», — подсказал Диа, — «все необходимое. Перед ней инспектор Халкиополу, а рядом стоит младший инспектор Зариан, и оба работают на аккредитованное Улановыми полицейское ведомство». Она смахнула эту информацию прочь. «Моя сестра в данный момент затерялась в своем идеальном дворце», — сказала она. Они улыбнулись с едва заметным опозданием, или тупые, или оба пользуются жучками-переводчиками. Никуда не годится, честное слово. Она же заговорила с ними по-английски, а не на попури, титхарском или марсианском пиджине. И вообще большая часть этого острова принадлежит Аржанам. «Ох, ну не ужасно ли?» — сказала она. «Труп, мертвый слуга». Очевидно, что этот человек был убит. «И, судя по всему, смерть является следствием сильного удара по черепу», — сказал блюститель мужского пола неестественным тоном, видимо, считывая фонетическую транскрипцию с линз. Ее это взбесило. «Чересчур низкопробно». «Видела», — сказала она. «Это просто боя какое-то». «Неясно, кто совершил убийство», — проговорила блюстительница. «Это точно кто-то из слуг, присутствовавших в поместье. Мы проверили данные домашнего Искина в период, предшествовавший преступлению. Никто не входил в дом для прислуги и не выходил из него. Когда обнаружили тело, все 19 располагавшихся там лакеев выбежали наружу в испуге. Все до единого, никто не остался. Значит, убийца один из этих 19. Банально. Предсказуемо банально, встряла Диа. Я решила без преувеличения сотни детективных загадок в идеальном дворце. И я знаю, как важно мыслить непредвзято. Вполне возможно, что убийцы нет среди этих 19. Полицейские посмотрели друг на друга, потом опустили глаза. Их явная растерянность привела Диану в бешенство. «Домашний Искин, — сказала женщина, — зафиксировал, как жертва еще живая вошла в дом. С того момента никто не входил и не выходил, пока не случилось убийство. Соответственно, — «О, да знаю я, — отрезала Диана. — Ну, конечно, я знаю, что реальная жизнь и Эдеквеста не одно и то же. Разумеется, я в курсе. Но я разбираюсь и в реальных расследованиях. Честное слово, я их разгадываю сотнями». Она замолчала, чтобы перевести дыхание. «Как же убедить этих профессиональных блюстителей законов в своей неподдельной любви к детективным историям?» «Я вам могу выслать статистику через БЭИТ, если хотите. Есть одна девочка на орбите Марса, у которой показатели чуть лучше, не в смысле обнаружения преступника, а в смысле правильного подбора улик, еще по скорости. Но дело в том, что у нее лучше получается с придуманными загадками, а они легче. То есть обычно они сложнее реальных, исторических преступлений». Диана перевела дух и продолжила. «Но дело в том, что их сложность предсказуема. Понимаете, о чем я? У придуманной детективной загадки такая же связь с реальной жизнью, как у шахматной задачи с реальной партией в шахматы. Вы только гляньте на классиков. По! Эта дама из семьи Христи, как там ее звали, и Диксон Карр, и Куин Эллери, и Джейк Крик, и Раджа Нимми». Примечание. Джон Диксон Карр, американский писатель, автор детективных романов, один из лучших представителей золотого века детектива. Эллери Куин, творческий псевдоним двух американских писателей еврейского происхождения, кузенов Фредерика Данне и Манфреда Ли. Эллери Куин также считается одним из представителей золотого века детектива. Конец примечания. Чтобы разгадать их загадки, для начала нужно спросить себя, какое решение будет самым замысловатым. Отбрасываем наиболее очевидные варианты. Ищем что-нибудь невероятно оригинальное, и полдела уже сделано. Конечно, в жизни все не так. Она вконец вымоталась из-за силы тяжести и всего прочего и держалась на одном энтузиазме. Я раскрыла сотни реальных преступлений, исторических преступлений. Я расследовала убийства и похищения. Отыскала 4 разных потрошителей. Тонкс, эта девочка с Марса, Анна Тонкс Ю, ну и имечка, да, историей тоже занимается, но в выдуманных квестах она лучше меня, вы понимаете? Она, — несмело проговорила блюстительница, — из той самой семьи Ю? Да, семейка у нее известная, но не отвлекайтесь, — сердито сказала Диана. Вы не с ней разговариваете, а со мной. Это все случилось прямо у меня на пороге. Вам нужна моя помощь, чтобы во всем разобраться. От нее вам все равно бы никакой пользы не было, а вот я могу помочь. Силы покинули ее, и она откинулась на спинку кресла. Диана ожидала, что полицейские начнут вежливо отнекиваться, быть может, отделаются какими-нибудь абстрактными обещаниями и переведут разговор на другую тему, но они выглядели по-настоящему обрадованными. «Мы будем рады вашему содействию, юная госпожа», — сказал мужчина. «Зариан», — напомнил Бэйд. «Ваша помощь будет неоценимым дополнением к нашему расследованию». От изумления и усталости Диана не смогла выговорить ни слова, она лишь шире открыла глаза. Когда тишина сделалась неловкой, блюстительница, инспектор Халкиополу, сказала: «Уверена, мисс Аржан, вы понимаете, что мы осознаем деликатность полицейского расследования в деле, связанном с семьей, которая имеет настолько большое влияние в масштабе всей системы». Мужчина добавил: «Мы в курсе, что у ваших мог-родителей личные связи с Улановыми». «Аржанов очень любит на этом острове», — сказала полицейская, подбирая слова с какой-то чересчур заметной осторожностью. «Даже не учитывая тот факт, что вам и в самом деле принадлежат более чем 50% города, моим могмочкам», — сказала Диана. «Но это в сущности одно и то же». Она чувствовала себя слегка обиженной, если хотите узнать. Вероятно, причиной тому были усталость и смятение. Она хотела, чтобы блюстители оценили ее опыт расследования преступлений в идеальном дворце, а не тот факт, что она была наследницей напыщенной семейки друзей Улановых. Чего она хотела на самом деле, так это чтобы они хоть краем глаза взглянули на ее статистику и поняли, что при правильном подходе к этим данным такой подход должен был учитывать особенности преступления, о котором сейчас идет речь, сразу станет ясно, что во всей Солнечной системе не отыскать никого, кто бы мог с ней сравниться. По крайней мере, в ее возрастной группе. Как ни крути, из трех десятков подростков, что зависали в... Да-да, она была готова это признать, самых дорогих и до реальностях, только Анна Треньк-Брэнк-Юл смогла приблизиться к ее успехам. Но она не запала на Анну, это все вранье, абсурднейший из всех возможных абсурдов. Она готова была подраться с любым, кто заявил бы что-то подобное. Однако блюстители закона излучали угодливость, подобающую репутацию ее могмочек. Ну да, все правильно. И вообще жертвой стал слуга Ржанов. Убийцу, по всей видимости, также следовало искать среди слуг. Эти люди принадлежали ей, а не блюстителям. «Разумеется, ваши мог-родители с нами уже поговорили», — сказал мужчина. Женщина взглянула на него и опять уставилась в пол. «Разумеется», — с кислой миной повторила Диана. «Вы понимаете, нам надо соблюдать определенные процедуры, чтобы не нарушить условия договора с Улановыми, который наделяет нас законными полицейскими функциями», — промурлыкала женщина. «Но мы с радостью уступим вам в вопросе установления лица, совершившего это убийство». «Я очень устала», — с королевской непредсказуемостью объявила Диана. «Я помогу вам решить эту детективную загадку. Завтра я допрошу всех слуг при помощи своих телохранителей и наставника. Вам сообщат результат». Блюстители поклонились и вышли. Диана опустила кушетку и тяжело перевернулась на бок, чтобы дать отдохнуть расплющенному позвоночнику. Краем глаза она заметила заинтересованный взгляд Дэнью и улыбнулась. Он тоже это почувствовал. «Ее собственная детективная загадка! Ну разве это не супер-пупер круто?»